Вслед за воином в накидке с опущенным капюшоном, Таргадон шагал по сумрачным переходам, направляясь к пустому оружейному складу. Сергар Таргост объявил собрание членов ложи, и Таргадон, к своему большому неудовольствию, испытывал по этому поводу беспокойство. После Давина он присутствовал только на одной встрече. Тайная ложа уже не была, как прежде, местом свободного общения. Хотя воитель вернулся живым и невредимым, в атмосфере собраний остался привкус интриги. И это ощущение Тарику Таргадону было не по душе. Идущий впереди воин, незнакомый Таргадону, явно был молод и испытывал благоговейное почтение к одному из прославленных капитанов марневальцев, что вполне устраивало Тарика. Этот парень наверняка лишь недавно получил статус воина Астартес, но Таргадон знал, что это опытный боец. Для неопытных солдат в рядах сынов Хоруса не было места. Месяцы войны на Урее превращали новобранцев и добровольцев резервов ветеранов или мертвецов. Воины Братства, хоть и не обладали могуществом Астартес, но технократия могла призвать миллионы солдат, и все они сражались храбро и с честью. И убивать их становилось все труднее и труднее. Легко было сражаться против мегарахнидов на убийцы. Их чужеродность бросалась в глаза, а уничтожать их было гораздо проще. А вот Братство, при таком сходстве с сынами Хоруса, могло показаться, будто два легиона сошлись на поле боя в гражданской войне. Ни одному воину не удалось избежать определенного шока при этой ужасной мысли. Печаль Таргадона объяснялась еще и тем, что цивилизации технократии, как и обществу интерексов, грозило неминуемое уничтожение. Раздавшийся из темноты голос отвлек его от мрачных размышлений. «Кто идет?» «Две души», — ответил молодой воин. «Назовите ваши имена», — продолжал часовой, голос которого тоже показался Таргадону незнакомым. «Я не могу сказать», — произнес Таргадон. «Проходите, друзья». Таргадон и его провожатый миновали часового у входа и вошли в зал запасного оружейного склада. Это помещение со сводчатым потолком было гораздо просторнее закутка на корме, где обычно проходило собрание. И Таргадон, едва вступив в освещенное свечами пространство, сразу понял, почему Таргост предпочел изменить место встреч. Сотни воинов в накидках с опущенными капюшонами и со свечами в руках наполняли оружейный зал. В центре помещения стояли Сергар Таргост, Эзекиль Абаддон, Хорус Оксимант и Малагарст. Немного в стороне маячила фигура первого капеллана Эриба. Таргадон окинул взглядом собравшихся Астартес и ощутил необъяснимую уверенность в том, что это собрание было созвано специально ради него. «А ты неплохо поработал, Сергар», — сказал он, подойдя к центральной группе. «Провел кампанию по набору рекрутов?» «Да, после выздоровления воителя на Давине численность членов ложи немного увеличилась», — согласился Таргост. «Это я уже заметил. Должно быть непросто теперь сохранять тайну. В пределах легиона мы больше не прибегаем к секретности». «Тогда зачем это представление у входа?» «Понимаешь, Тарик, такова традиция», — извиняющимся тоном пояснил Таргост. Таргадон пожал плечами и сделал несколько шагов по направлению к Эрибу. «Ты как будто скрываешься после Давина», — с нескрываемой враждебностью заговорил Таргадон. «Капитан Локин хотел бы с тобой поговорить». «Я знаю, что он хочет меня о чем-то расспросить», — ответил Эриб. «Но я ему не подчиняюсь и не обязан ему отвечать». «Тогда ты ответишь мне, ублюдок!» — бросил Таргадон. С этими словами он выхватил из-под одежды боевой нож и мгновенно приставил его к горлу Эриба. При виде оружия в зале раздались тревожные крики, и Таргадон увидел на шее Эриба тонкую линию старого шрама. «Похоже, кто-то уже пытался перерезать тебе горло!» — прошипел Таргадон. «Им это не удалось, но не беспокойся, я исправлю ошибку!» «Тарик!» — закричал Сергар Таргост. «Ты принес с собой оружие, ты же знаешь, что это запрещено!» «Эриб должен нам кое-что объяснить», — сказал Таргадон, прижимая лезвие к щеке Эриба. «Этот змей украл меч Кенебрахов из зала оружия на Ксенобии. Из-за него провалились переговоры с Интерексами. Он виноват в том, что воитель был ранен». «Нет, Тарик», — вмешался Абаддон, подойдя ближе и положив руку на запястье Таргадона. «Переговоры с Интерексами провалились потому, что они не могли быть успешными. Интерексы общались с Ксеносами, а они объединились с ними. У нас не могло быть мира с таким народом». «Эзекиль говорит правду», — вставил Эриб. «Закрой рот», — огрызнулся Таргадон. «Тарик, опусти нож», — попросил его Хорус Оксимант. «Пожалуйста». Таргадон нехотя опустил руку. Просительный тон его собрата по марневалю заставил осознать, насколько чудовищно он поступил, приставив нож к горлу воина Астартес, даже такого недостойного, как Эриб. «Мы еще не закончили», — проворчал он, повернув кончик лезвия в сторону первого капеллана. «Всегда к твоим услугам», — пообещал несущий слово. «Замолчите оба», — сказал Таргост. «Нам необходимо обсудить более важные проблемы, и вам обоим полезно будет послушать. Последние месяцы войны были нелегкими для всех нас, и никто не остался равнодушным к тому трагическому факту, что сражаться приходится против братьев, так похожих на нас. Напряжение слишком велико, Но все мы должны понимать, что в межпланетном пространстве у нас существует одна цель – убивать всех, кто не желает к нам присоединиться». От такого однозначного толкования их миссии Таргадон нахмурился, но ничего не сказал. И Таргос продолжал свою речь. «Мы – Астартес, и мы созданы, чтобы убивать и покорять галактику. Мы делаем все, что от нас требуется, и даже больше. Мы сражаемся дольше 2 столетий, чтобы на пепелище долгой ночи создать новый Империум. Мы уничтожали планеты, разрушали цивилизации и стирали с лица Земли целые народы только потому, что нам так приказывали. Мы убийцы, простые и безупречные, и мы гордимся тем, что в своем деле мы лучшие». Заявление Таргоста было прервано одобрительными возгласами. Сжатые кулаки взлетали вверх и стучали по переборкам. Но Таргадон немало повидал выступлений итераторов, чтобы распознать заранее отрепетированную сцену. Эта речь, как он окончательно уверился, предназначалась только ему одному. «Теперь, когда Великий Крестовый Поход близится к концу, нас критикуют именно за способность убивать. Оппозиционеры и агитаторы своими жалобами возбуждают недовольство, утверждая, что мы слишком грубы, слишком жестоки и слишком безжалостны. Даже лорд-командир армии Гектор Варварус требует нашей крови за действия убитых горем братьев, которые привезли умирающего воителя на борт корабля. Предатель Варварус требует призвать нас к ответу за прискорбный факт гибели людей, за то, что мы стремились спасти жизнь воителя». При слове «предатель» Таргадон вздрогнул. Открытое оскорбление Таргостом такого заслуженного офицера, как Варварус, шокировало его, но глядя на лица окружающих воинов, он видел только согласие с мнением оратора. «Даже простые смертные теперь считают, что вправе призывать нас к ответу», продолжил Хорус Оксимант речь Таргоста, потрясая пачкой листов. «Среди летописцев нашлись отщепенцы и заговорщики, распространяющие лживые сочинения, в которых нас изображают как обычных варваров». Оксимант прошел между рядов собравшихся, раздавая листовки. «В этом пасквиле нас называют убийцами и дикарями. Этот непокорный поэт осмеивает нас в своих стишках. Лживые листки каждый день распространяются по кораблю». Таргадон взял листок из рук Оксиманта и быстро пробежал взглядом, уже зная, кто автор мятежного произведения. Стихи были резкими, но едва ли могли послужить призывом к бунту. «А вот еще!» — крикнул Оксимант. «В листовках Божественного Откровения Императора называют Богом. Богом! Можете ли вы представить себе что-то более бессмысленное? И всей этой ложью забивают головы тех, ради кого мы сражаемся. Мы проливаем кровь и умираем. И вот какова награда — поношение и ненависть. Братья, я говорю вам, если мы не начнем действовать незамедлительно, корабль Империума, сумевший преодолеть множество штормов, утонет под тяжестью этого мятежа». Гневные выкрики и призывы к действию прогремели в стенах оружейного склада, и жажда отмщения, которую он заметил на лицах своих боевых братьев, не понравилась Таргадону. «Прекрасная речь», — сказал он, когда гневные возгласы немного поутихли. «Но почему бы сразу не перейти к делу? Мне еще надо готовить роту к боевому десанту». «Ты, как всегда, говоришь откровенно, а, Тарик?» — сказал Оксиман. «Вот за это мы тебя и уважаем, и ценим. Поэтому ты нам очень нужен, брат. Нужен? О чем это ты?» «Разве ты не слышал, о чем здесь говорилось?» — спросил Малагарст, и, прихрамывая, пошел ему навстречу. «Угроза возникла в рядах самой экспедиции. Враг находится внутри флотилии, Тарик. Это самый коварный противник из всех, с кем мы сталкивались». «Мал, говори яснее», — вмешался Абадон. «Тарику надо все хорошенько разжевывать». «Весьма благодарен, Эзекиль», — отозвался Таргадон. «Нам стало известно, что летописца, автора этих мятежных посланий, зовут Игнаций Карказий», — сказал Малагарст. «Его надо заставить замолчать». «Заставить замолчать? И как ты собираешься это сделать?» — спросил Таргадон. «Отшлепать по рукам? Прикажешь прекратить озорство? Что-то вроде этого?» «Тарик, ты знаешь, что я имел в виду», — заметил Малагарст. «Знаю. Но я бы хотел услышать, как ты это скажешь». «Хорошо, если ты настаиваешь, я скажу прямо. Карказий должен умереть». «Знаешь, Мал, ты, кажется, сошел с ума. Ты же предлагаешь убийство», — возмутился Таргадон. «Если должен погибнуть враг, это не убийство, Тарик», — возразил Абаддон. «Это война». «И ты собираешься воевать с поэтами?» — рассмеялся Таргадон. «Эзекиль, да они потом не одно столетие будут воспевать твои подвиги. Подумай хорошенько. В любом случае, этот летописец находится под покровительством Гарви. Стоит тронуть Карказий, как он выдаст тебя воителю с головой». При упоминании имени Локина все смущенно замолчали, и стоящие перед Таргадоном члены ложи обменялись тревожными взглядами. В конце концов заговорил Малагарст. «Я надеялся, что до этого не дойдет. Но ты не оставляешь нам выбора, Тарик». Таргадон крепко сжал рукоять ножа. На короткое мгновение ему показалось, что придется пробивать дорогу к выходу сквозь строй братьев. «Оставь в покое свой нож. Мы не собираемся на тебя нападать», — бросил Малагарст, заметив настороженный взгляд Таргадона. «Продолжай», — сказал ему Таргадон, не снимая руки с оружия. «До чего ты надеялся не дойти?» Гектор Варварус утверждает, что разговаривал с членами Совета Терры по поводу событий, сопутствующих ранению воителя. Если он еще не успел проинформировать Малкадора или Сигилайта, то наверняка скоро это сделает. И он каждый день требует, чтобы воитель совершил правосудие. И что ответил ему воитель? «Я тоже там был, и Изикиль, и ты, маленький Хорус. И Локин тоже там был», — закончил Эрип, приближаясь к остальным. «Он вел вас на посадочную палубу, и он прокладывал путь через толпу». Таргадон с угрожающим видом шагнул к Эрибу. «Я же сказал тебе молчать!» Он отвернулся от Эриба, но выражение лиц его братьев привело Таргадона в отчаяние. Они приняли решение бросить Гарвеля Локина на съедение волкам. «Мал, неужели ты всерьез говоришь об этом?» — возмутился Таргадон. «Эзекиль, Хорус, неужели вы готовы предать своего брата по Марневалю? Он же предает нас, позволяя этому летописцу распространять лживые стихи», — сказал Оксимант. «Нет, я на это не пойду», — решительно сказал Таргадон. «Ты должен», — настаивал Оксимант. «Только если ты, Изикиль, и я поклянемся, что именно Локин устроил побоище на палубе, Варварус будет считать его виновником смертей». «Так вот, что вы задумали», — произнес Таргадон. «Решили убить двух зайцев одним выстрелом, сделать Гарвеля козлом отпущения, и тогда можно будет свободно избавиться от Каркази. Да как вы могли до такого додуматься? Воитель никогда не одобрит этого». «Ты высказался весьма откровенно», — сказал Таргост. «Только ты ошибаешься насчет согласия воителя. Это было его предложение». «Нет», — закричал Таргадон, — «он никогда бы...» «Тарик, другого пути нет», — прервал его Малагарст. Под угрозой оказался весь легион. Поняв, что они уже предали друга, Таргадон ощутил, как внутри него что-то умерло. Сердце разрывалось в выборе между Локином и сынами Хоруса. Но едва Таргадон осознал необходимость выбора, он уже знал, что должен делать. Он решительно вытащил свой клинок из ножен. «Если для спасения Легиона требуется пойти на предательство и убийство, значит Легион недостоин спасения. Гарвиль Локин наш брат. Неужели вы сможете предать его бесчестью? Я плюю на вас за одну только мысль об этом». В зале раздались изумленные вздохи, а затем в адрес Таргадона полетели гневные выкрики. «Тарик, подумай хорошенько», — предупредил его Малагарс. «Ты или с нами, или против нас». Таргадон сунул руку под накидку и швырнул к ногам Малагарста небольшую серебряную вещицу. В свете свечей блеснул медальон ложи. «Значит, я против вас», — сказал Таргадон.